Выход продуктов реакции можно повысить и путем изменения температуры, давления или концентрации исходных веществ. В 1884 году Ле Шетелье, французский химик-технолог и металловед, сформулировал общий принцип смещения химического равновесия, получивший название «принцип Ле Шетелье» или «принцип подвижного равновесия». Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать внешнее воздействие, то равновесие смещается в том направлении, которое ослабляет эффект внешнего воздействия.